Чего ж ваш агроном Горицвит не додумается? Я ему придет время. Отобью охоту додумываться. Вот угнездилась жаба в нашем районе. Сколько лет сидит, и хоть бы что. В 30-м было осадили его, унесла нелегкая. А потом, гляди, снова притащился. Югина мягко дотронулась до его руки. Сядем, спектакль начинается. Но Дмитро долго не мог успокоиться. А ранним утром он с ружьем за плечами, с косой в руке, пошел на лыжах к Бугу. По дороге он обогнал нескольких колхозников из своей бригады. А из Варивоновой не встретил никого. Пробираясь между деревьями, он проворно спустился к реке и, удивленный, остановился на льду. Напротив, возле протока, высились три высоких стожка сена, а в глубине луга чернели два строя косарей. «Доброе утро, Дмитро Тимофеевич!» — поздоровался с ним, улыбаясь Леонид Сергеенко. «И вы косить? Недурно придумал наш бригадир». «Он придумает», — неопределенно проговорил Горицвит. И Леонид не разобрал, насмешка или досада прозвучала в голосе Дмитра. «Видно, недоволен, что опередили». Усмехаясь в душе, решил он и принялся сгребать сухую траву. А через день в районной газете появилась заметка об инициативе бригады Варивона Очерета. Письмоносец принес газету прямо на пойму, где работали уже бригады трех колхозов, и герой дня, едва удерживаясь от смеха, удивленно и возмущенно говорил другу. «И как тебя не упомянули, ума не приложу. Все же знают, что твоя мысль, а вот поди ж ты, на меня свалили. И за что такая напасть и почесть?» «Будет уж, инициатор», — насмешливо протянул Дмитро. «Ничего не поделаешь. Бывают ошибки, товарищ мыслитель. Давай пройдемся на островок. Там, по-моему, должны быть зайцы. Дмитро, а очень у тебя на сердце того? Очень скребет, а? Может, помолчал бы ты малость, Бульба, непоседливый? Вот и выступай после этого на сцене. Свои проходы не дают. Ну, а я двину в обход. Гляди, не промажь». Напевая, Варивон широкими тяжелыми шагами направился в сторону острова. Вскоре его басистый голос раздался в высоких молодых зарослях и усиленный эхом загремел над кучей. Не успел Дмитро сорвать с плеча ружье, как очумелый заяц выскочил из кустов и помчался через буг. Кровь с гулом ударила в виски, за ушами заныло. Дмитро выстрелил, не целясь, и промазал. Не присел, пал на колено и снова выстрелил. Заяц нелепо перекувырнулся через голову, блеснув белым брюшком, и неуклюже заскользил по льду. Дмитро, забыв обо всем, бросился к нему. Поскользнулся, но удержал равновесие и побежал еще быстрее. Дмитро не заметил, что лед под ним зашипел и прогнулся. Только вдруг увидел впереди живое сияние нескольких стрельчатых молний, которые, перегоняя одна другую, рассекали поверхность льда. «Быстрина!» — обухом стукнула его догадка. Он хотел остановиться, но, сразу сообразив свою ошибку, побежал вперед. В это мгновение, звонко чмокнув, лед выскользнул из-под ног, а высокий берег буга подпрыгнул вверх и скрылся из глаз охотника. Нырнув с головой в обжигающую, как кипяток, воду, Дмитро почувствовал, как ударило его в грудь течение. Сейчас под лед затянет. Нечеловеческим усилием Дмитро, высоко подняв руки, всем телом рванулся из холодной купели. Голова и левая рука его ударились в податливый лед, а кулак правый, скользнув по шершавому краю проруби, вынырнул на поверхность. Напряженно борясь с течением, затягивающим в прорубь, Дмитро деревенеющими пальцами осторожно, легонько, чтобы не обломиться, цепляется за кромку льда и, уже задыхаясь, поднимает голову над водой. Теперь и солнце, и деревья, и берег, покачиваясь, опускаются на свои места. Обдирая пальцы, Дмитро пытается выбраться на поверхность, но тонкая льдина обламывается, и он снова чуть не с головой погружается в реку. Вынырнув, опять хватается за шершавую кромку льда и вновь обрывается. Пальцы коченеют, течением крутит отяжелевшее тело, тянет вниз в быстрину. «Дмитро! Держись, Дмитро!» Распластавшись на льду, к нему ползет Варивон. «Зависни на руках!» Он медленно вытаскивает на лед багровые, точно переварившиеся раки, ладони. Голова клонится, как у пьяного. «Держись, друг!» И Дмитро с удивлением видит, что лицо у Варивона стало землисто-серым. Глаза влажно блестят. «Лови!» — кричит он и бросает утопающему конец ремня. Но руки у Дмитра так застыли, что он уже не может согнуть пальцы. И, вытянув шею, он крепко впивается зубами в солоноватую, насквозь пропитавшуюся потом кожу. С неимоверным усилием подается вперед, и Варивон вытаскивает его на лед. «Дмитро, дружок!» Побелевшие толстые губы очерета дрожат. По доброму, некрасивому лицу текут слезы. Грубыми, потрескавшимися пальцами он срывает с Дмитра пиджак, сорочку и долго не может натянуть на ослабевшего товарища свой полушубок. С минуту Дмитро лежит, как бы в оцепенении или в забытьи, но тут же встает со льдины и, пошатываясь, бежит к своим лыжам. В сапогах противно хлюпает вода. «Ты куда? Постой! Мы тебя, значит, сейчас на санях!» — кричит вдогонку Варион, спеша за ним в одной сорочке. «Пока ты запряжешь!» Простуженно хрипит в ответ Дмитро, вскакивает на лыжи и, пригнувшись, упрямо взбирается на крутой берег. За ним вода вышивает на розовом снегу два причудливых узора. Узоры с каждым шагом становятся все реже, и вот уже Дмитро слышит звон промерзшей одежды и холодный стук волос, нависших над лбом ледяными прядями. «Когда со мной так было?» Дмитро прикусил губу, и пресноватая тонкая наледь скрипнула на зубах. Обледенел весь. И он, обмерзающий, напряженный, как молодой работящий мороз, со всех ног мчится в село, поднявшее в золотистое небо голубые башенки дыма. Увидит ли он их еще когда-нибудь? Глава 20. Еще в полусне Дмитро слышит, как за окнами больницы тяжко вздыхает машина, и на ее вздохе отзывается дрожью певучие стекла. Сердце у него болит, всего ломает, потом что-то темное нависает над ним. Он открывает глаза и тут же жмурится под веселым потоком солнечных лучей. «Проспался, Соня? О, да ты совсем молодцом! Только лицо, значит, и пожелтело, и посинело». Склонившийся над кроватью Варивон похож в широком больничном халате на колокол. Во все цвета изукрасился, как палитра у того художника, что к деду Синице на пасеку приезжал. «Ну да ведь тебе не на свадьбу, как самочувствие?» «Ничего, только сердце побаливает, товарищ инициатор». «Это слово мне больше нравится, чем бульба. А ты, значит, не давай воли сердцу, береги здоровье». «Да». Варивон вдруг стал серьезным, крупозное воспаление легких не шуточки. Недаром говорится, зайцы до самы доведут до сумы. Они и до смерти могут довести.